так, что ли, ты рассказывал, Ваня? — спросил он отрывисто. Нелли в величайшем волнении встала с места и хотела было идти к дверям. — Поди сюда, Нелли, — сказал старик, протягивая, наконец, ей руку. — Сядь здесь, сядь возле меня, вот тут сядь. Он нагнулся, поцеловал ее в лоб и тихо начал гладить ее по головке. Нелли так вся и затрепетала, но сдержала себя. Анна Андреевна в умилении с радостной надеждой смотрела, как ее Николай Сергеевич приголубил, наконец, сиротку. — Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, — с волнением произнес старик, продолжая гладить Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. Легкая краска покрыла его бледные щеки. Он старался не взглядывать на нас. «Мамаша любила дедушку больше, чем ее дедушка любил», — робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть. «А ты почему знаешь?» — резко спросил старик, не выдержав, как ребенок и как будто сам стыдясь своего нетерпения. «Знаю», — отрывисто отвечала Нелли. «Он не принял матушку и прогнал ее». Я видел, что Николаю Сергеевичу хотелось было что-то сказать, возразить, сказать, например, что старик за дело не принял дочь, но он поглядел на нас и смолчал. — Как же, где уже вы жили-то, когда дедушка вас не принял? — спросила Анна Андреевна, в которой вдруг родилось упорство и желание продолжать именно на эту тему. — Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку, — отвечала Нелли, — но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он очень бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у ней все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала. «Хм», — отозвался старик. «И она говорила мне еще», — продолжала Нелли, все более и более оживляясь, и как будто желая возразить Николаю Сергеевичу, но обращаясь к Анне Андреевне. «Она мне говорила, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у нее теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала. «Он меня не простит», — говорила она еще, когда мы сюда ехали. «Но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит. Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку». И сама молилась, и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой, и как дедушка ее очень любил больше всех. Она ему на фортепиано играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил. Все дарил, так что один раз они и поссорились в мамашины именины, потому что дедушка думал, что мамаша еще не знает, какой будет подарок, а мамаша уже давно узнала, какой. Мамаша хотела серьги, а дедушка все нарочно обманывал ее и говорил, что подарит не серьги, а брошку. И когда он принес серьги, и как увидел, что мамаша уж знает, что будут серьги, а не брошка, то рассердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорил с ней, а потом сам пришел ее целовать и прощения просить. Нелли рассказывала с увлечением, и даже краска заиграла на ее бледных больных щечках. Видно было, что ее мамаша не раз говорила со своей маленькой Нелли о своих прежних счастливых днях, сидя в своем угле в подвале, обнимая и целуя свою девочку. Все, что у ней осталось отрадного в жизни, и плача над ней, а в то же время и не подозревая, с какой силой отзовутся эти рассказы ее в болезненно впечатлительном и рано развившемся сердце больного ребенка. Но увлекшаяся Нелли как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу. У Анны Андреевны показалась на глазах слезинка, и она молча оттерла ее платком. «Мамаша приехала сюда очень больная», — прибавила Нелли тихим голосом. «У ней грудь очень болела. Мы долго искали дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу». «В углу! Больная-то!» — вскричала Анна Андреевна. «Да, в углу», — отвечала Нелли. «Мамаша была бедная. Мамаша мне говорила», — прибавила она, оживляясь, «что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать, и что ее Бог наказывает». «Что же вы на Васильевском нанимали? Это там у Бубновой, что ли?» — спросил старик, обращаясь ко мне и стараясь выказать некоторую небрежность в своем вопросе. Спросил же, как будто ему неловко было сидеть молча. «Нет, не там, а сперва в Мещанской», — отвечала Нелли. «Там было очень темно и сыро», — продолжала она, помолчав. И матушка очень заболела, но еще тогда ходила. Я ей белье мыла, а она плакала. Там тоже жила одна старушка, капитанша. И жил отставной чиновник, и все приходил пьяный, и всякую ночь кричал и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня. А сама вся бывало дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила с палочкой. Мамаша стала жаль ее, и она за нее заступилась. Чиновник ударил мамашу, а я чиновника... Нелли остановилась. Воспоминание взволновало ее, глазки ее засверкали. «Господи, Боже мой!» — вскричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз с Нелли, которая преимущественно обращалась к ней. «Тогда мамаша вышла, — продолжала Нелли, — и меня увела с собой. Это было днем. Мы все ходили по улицам до самого вечера. И мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала, мы не ели этот день. А мамаша все сама с собой говорила и мне все говорила. Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего, ни к кому не ходи. Будь одна, бедная, и работай. А нет работы, так милостыню проси, а к ним не ходи». Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу, вдруг мамаша закричала: «Азорка, Азорка!» И вдруг большая собака без шерсти подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней. А мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, и как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Азорка еще остался и все выл и лизал мамашу, потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. Азорка опять к нам было побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой и все выл, а мамаша лежала как мертвая. Кругом народ собрался, полицейские пришли. Я все кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и все головой качали. Нелли приостановилась перевести дух и скрепить себя. Она была очень бледна. Нерешительность сверкала в ее взгляде. Видно было, что она решилась, наконец, все говорить. В ней было даже что-то вызывающее в эту минуту. «Что ж», — заметил Николай Сергеевич неровным голосом, с какой-то раздражительной резкостью. «Что ж, твоя мать оскорбила своего отца, и он за дело отверг ее». «Матушка мне тоже говорила», — резко подхватила Нелли. «И как мы шли домой, все говорила: это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня. За это меня теперь Бог и наказывает». И весь вечер этот и все следующие дни все это же говорила. А говорила, как будто себя не помнила. Старик смолчал. «А потом... как же вы на другую квартиру перебрались?» — спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать. Мамаша в ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой. А на третий день мы и переехали, и капитанша с нами. И как переехали, мамаша совсем слегла, и 3 недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла капитанша и Иван Александрович. «Гробовщик, хозяин», — сказал я в пояснении. А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку и рассказала. Нелли приостановилась. Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на Азорку. «Что же она про Азорку тебе рассказывала?» — спросил он, еще более нагнувшись в своих креслах, точно чтобы еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз. «Она все мне говорила про дедушку», — отвечала Нелли. «И больная все про него говорила, и когда в бреду была, тоже говорила. Вот она как стала выздоравливать, то и начала мне опять рассказывать, как она прежде жила. Тут и про Азорку рассказала. Потому что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку. Дедушка, как увидел Азорку, стал над ним очень смеяться. Только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать. Дедушка испугался и сказал, что даст 100 рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели. Дедушка 100 рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел. А когда мамаша уехала от дедушки, то дедушка и оставил Азорку у себя, и все с ним ходил. Так что на улице, как только мамаша увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка. Старик, видимо, ожидал не того об Азорке и все больше и больше хмурился. Он уже не расспрашивал более ничего. — Так как же вы так больше и не видали дедушку? — спросила Анна Андреевна. — Нет. Когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом, вдруг увидела человека с Азоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел, и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо. Азорка же меня припомнил и начал скакать подле меня и мне руки лизать. Я поскорей пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала, верно, расспрашивает, и испугалась еще больше. И когда пришла домой, то мамаша ничего не сказала, чтобы мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила, сказала, что у меня голова болит. А когда пошла на третий день, то никого не встретила и ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду, только что за угол зашла, а дедушка передо мной и Азорка. Я побежала и поворотила в другую улицу и с другой стороны в лавочку зашла. Только вдруг прямо на него опять наткнулась и так испугалась, что тут же остановилась и не могу идти. Дедушка встал передо мной и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по головке, взял за руку и повел меня. А Азорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может, и все на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись, и он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал и пошел от меня домой. Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей все про дедушку, и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала, и когда я уж ей все рассказала, то она мне вперед приказала, чтобы я никогда не боялась дедушку и что, стало быть, дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне, и велела, чтобы я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день все меня высылало несколько раз поутру, хотя и сказала ей, что дедушка приходил всегда только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась, и на другой день так же. Но дедушка не пришел, а в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что все со мной выходило за ворота, и опять слегла. Дедушка же пришел через неделю и опять мне купил одну рыбку и яблоко, и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтобы узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла издали по другой стороне улицы, так, чтобы дедушка меня не видал. А жил он очень далеко, не там, где после жил и умер, а в Гороховой, тоже в большом доме, в четвертом этаже. Я все это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке на другой же день. Но на другой день стала думать и бояться, и все боялась. Целых 3 дня, так и не ходила. А потом позвала меня и сказала: «Вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо твоему дедушке. Поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать. А ты встань на колени, целуй его и проси, чтобы он простил твою мамашу». И мамаша очень плакала, и все меня целовала, и крестила в дорогу, и Богу молилась, и меня с собой на колени перед образом поставила, и хоть очень была больна, но вышла меня провожать к воротам. И когда я оглядывалась, она все стояла и глядела на меня, как я иду. Я пришла к дедушке и отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а Азорка стоял перед ним, смотрел, как он ест, и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие и темные, и тоже только один стол и стул, а жил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. Дедушка, как увидал письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толкнул меня. Я еще не успела из первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо нераспечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тут матушка слегла опять.